Глава 9. Ая. Не так, ох, не так я представляла себе бал в своих мечтах. Впрочем, к самому балу у меня претензий не было. Еда, напитки, музыка и танцы — всего этого было в изобилии. Не заладилось у меня со всем остальным. Начать с того, что сопровождал меня Эд, пардон, Эдуард Кристоф, а не Шерайк. Элронец заявил, что у него дела на балу, и он не сможет уделить мне должного внимания, и, пожелав хорошо провести время, куда-то исчез. С этим я кое-как смирилась. В конце концов, вдруг это единственный бал в моей жизни. Но вот желание блеснуть на балу в своем настоящем облике сыграло со мной дурную шутку. И я совершенно упустила из виду тот факт, что на балу будут представители моей родной страны, и хоть шанс встретить кого-то, кто мог меня узнать, был крайне невелик, он все же был и выстрелил. Среди гостей я рассмотрела барона Ванбурга, старинного друга отца, и одного из немногих, кто не отвернулся 10 лет назад. Мы с бароном встречались каждый год на дне рождения папы, и он точно меня узнает, если увидит. И мне повезло, что я увидела его раньше, чем он меня. В итоге, вместо того, чтобы кружиться в вальсе и кружить головы молодым, стройным и горячим дворянам, как мне мечталось, я обнималась в укромном углу с толстой и холодной колонной. Колонна столь тесному знакомству была не рада и всячески противилась, пытаясь уколоть меня своим выпуклым орнаментом. То, что я виновата сама, Шерайк предлагал изменить внешность, но настаивать не стал, меня ничуть не утешало. И даже Эда я отпустила сама. На балу присутствовал один из самых известных художников нашего времени, Элькор Дуа, и моего спутника, очевидно, разрывало от желания хотя бы просто приблизиться и благоговейно постоять в тени гения. В идеале надо было бы найти Элронса и, покаявшись в собственной глупости, попросить маскировку, но я понятия не имела, где его искать, да и признавать свою глупость очень не хотелось. Так что я продолжала навязывать свое блестящее общество, совершенно не оценившей этого колонне. Устав стоять, я просто села на пол, прислонившись спиной к своей новой подружке. Она и тут была мне не рада. Спиной я очень хорошо ощущала тот самый недружелюбный рельеф. Неизвестный мне скульптор добросовестно и старательно нанес его везде. Смотреть вокруг было не на что, и я рассматривала подол своего великолепного платья. Малахитово-зеленое с золотой вышивкой, оно прекрасно шло к моим глазам и делало меня настоящей красавицей. «Прости, платье!» прошептала я и легонько погладила подол. «Тебя надела дура, и ты теперь обречено провести весь бал в этом темном углу». И тут рядом раздались шаги и голоса. Я слишком поздно поняла, что кто-то направляется именно в мое укрытие, и уже не успевала встать и выскользнуть незамеченной. Поэтому я потянула коленки к груди, подобрала по максимуму юбку и почти перестала дышать, молясь, чтобы меня не обнаружили. Сначала потому, что было стыдно, но уже очень скоро стало страшно. «Почему щенок еще жив?» — спросил резкий, требовательный голос с такой злобой, что сомнений не возникало. Речь вовсе не о собачьем детеныше. «Немного терпения, ваша светлость!» Довольно-таки расслабленно и уверенно откликнулся второй голос. «Вы же знаете, схема всегда срабатывает. Подарок отправили всего пару дней назад. Надо просто подождать». «А Дарнуар?» — еще более раздраженно бросил первый собеседник. «С ним тоже до сих пор никакого эффекта». «Завтра отправлюсь туда сам и выясню». Совершенно спокойно и все так же расслабленно заметил второй. «Скорее всего, просто его жена не пользуется духами. И если бы еще что-то пошло не так, вы бы наверняка об этом знали». «Не уверен», — Теперь уже не уверен. В голосе первого прозвучали какая-то обида и тоска. Синтия замкнулась и ничего не рассказывает. По крайней мере, мне. Теперь собеседники стояли буквально в полутора метрах от меня, по другую сторону колонны, и я судорожно размышляла. Если в случае обнаружения изобразить глубокий обморок, они поверят, что я тут давно так валяюсь? Или все же на всякий случай прибьют? Я бы на их месте прибила. И в свете принца какое-то брожение. Первый опять заговорил с раздражением. Появился какой-то новый хлыщ. На первый взгляд ничего подозрительного. Бездарь и не самого большого ума. Но мои информаторы ничего не знали о его появлении. А значит, либо информаторов пора менять, либо не все так просто с этим новеньким. Теперь голоса удалялись, и я почти задыхалась одновременно от облегчения и от страха, что они вернутся еще раз. Мало ли, вдруг у них длинный разговор, пока не выболтуют все тайны, а я не чихну в самый ненужный момент. Стоило подумать об этом, и в носу сразу зачесалось. И я почти попрощалась с жизнью, отчаянно массируя предательскую часть тела. К счастью, обошлось. И собеседники вроде совсем ушли. И я еще услышала. «Посмотрю на этого вашего новенького. Не переживайте». И все затихло. Но теперь уголок уже не казался укромным и надежным. И мне очень хотелось выбежать из него как можно быстрее. Но уходила я медленно, таясь за колоннами и тщательно прислушиваясь. Я пыталась придумать, как найти Ширайга, но он нашел меня сам. Мне оставалось еще две колонны до более открытой и оживленной части зала, когда я увидела Элронса, быстрым шагом направляющегося в мою сторону. — Ты в порядке? — спросил он, безошибочно найдя меня за колонной и всматриваясь в мое лицо. — Что случилось? — Пригласи меня на танец, — неожиданно для себя попросила я и даже не покраснела. Подумав, добавила, — только нос подлиннее сделай для конспирации. — Как у Буратино? — подразнил меня Ширайк. Но я только отмахнулась. «Хочешь танцевать с Буратино? Делай, как у Буратино». «Мне все равно», — сказал Ширайк неожиданно серьезно. «Я вижу настоящее, а не сотворенное». «Вот раньше не мог сказать. Я бы согласилась на маскировку и вовсю развлеклась бы на балу, а не ныкалась по углам и подслушивала разговоры. Кстати, о разговорах. Я кое-что подслушала». — сообщила я Элронсу, делая первые танцевальные шаги. — И очень хочу поделиться с тобой. — Ну так делись, — хмыкнул он, прижимая меня к себе чуть крепче, чем требовалось, и обжигая взглядом. Сначала я решила не уступать Ширайгу в стрельбе глазами. Томно взмахнув ресницами, устремила на него восторженно-наивный взгляд и прошептала «Обещай мне!» и опустила глаза, закусив слегка нижнюю губу. «Доиграешься!» — шепнул мне на ухо Ширайк, и от его дыхания, скользнувшего по щеке и шее, у меня побежали мурашки, а от интонации сладко заныло все тело. И я все же перешла к сути своих требований. «Обещай, что возьмешь меня с собой к Дернуарам, и вообще будешь брать меня с собой». «А зачем мне к Дернуарам?» — удивленно поднял брови Элронец, не торопясь связывать себя обещаниями. «А это я тебе расскажу, когда пообещаешь», — как мне показалось сладко улыбнулась я. Но Ширайк начал злиться. «Послушай, я уже две ночи толком не спал. Мэрой пропал. Ты меня чуть не убила, в конце концов. У меня нет времени тебя развлекать и следить за твоей безопасностью. Так что прекращай этот детский сад, и если тебе есть что рассказать, рассказывай. Если нет, закончим танец, и я вернусь к делам. А ты будь добра, не отходи от Эда. Ну что же, сказала я сама себе, а вот и доигралась, только не до того, до чего хотелось. Не глядя на Ширайга, сухо пересказала ему подслушанный разговор, как раз уложившись до конца танца, и сразу, как окончилась музыка, высвободила руку и ушла. Обиделась я сильно, хоть и понимала, что Ширайг прав, и если не во всем, то во многом, но от этого почему-то было еще обиднее. Прятаться от мира и переживать его несправедливость я решила в саду. В беседке идти не хотелось, там наверняка все занято парочками, и я пошла к пруду, жалея, что не прихватила еды. Увы, пруд тоже был занят. Наверное, я громковато вздохнула, выдавая не только свое присутствие, но и разочарование. Сидевший на скамейке на берегу мужчина вскочил, поклонился и без особого энтузиазма заверил меня, что уже уходит. Впрочем, — добавил он чуть повеселевшим голосом, не обнаружив рядом со мной кавалера, — если вы разрешите, я составлю вам компанию и развлеку разговором. — Только разговором, — добавил он поспешно и, очаровательно улыбнувшись, добавил. — Могу и вообще молчать. Тут просто вид очень красивый. Так мы и сидели рядом, размышляя каждый о своем. Я раздумывала о подслушанном разговоре, чтобы не думать о гадком Элронсе и не плакать. О чем думал мой собеседник, не знаю, но в какой-то момент он предложил мне яблоко, и я радостно взяла и протянула руку для рукопожатия. Ая, Элькор, руку он мне все-таки поцеловал, а не пожал. Но дальше мы сидели в такой же тишине, пока над водой не вспыхнул фейерверк, возвещая окончание бала. Надо было идти искать Эда. Ширайга я искать не хотела ни при каких обстоятельствах, даже если домой придется идти пешком. Однако оба, и Элронец, и художник, обнаружились буквально в 10 шагах от нашей скамейки. Я их заметила только когда мы с Элькором попрощались. Он еще раз поцеловал мне руку и сказал: «Благодарю вас, Ая. Мне давно не было так спокойно и хорошо с девушкой». «Да, вы мне тоже уже почти как родной», — смутившись, пробормотала я. И мы оба рассмеялись, и еще смеясь, я повернулась в сторону дворца и обнаружила своих спутников. Шарай, как обычно, был невозмутим, а вот лицо Эда выражало такой неприкрытый восторг при взгляде на моего недавнего соседа, что я начала что-то подозревать. Элькор. Элькор Дуа. Ну, конечно. Какая ирония судьбы. Эд удрал от меня, чтобы приблизиться к Элькору, а тот почти час сидел со мной на одной скамейке и яблоком угощал. Домой мы доехали быстро и молча. Софии с нами почему-то не было, но что-либо спрашивать сейчас у Элронца я была не готова, а Эд наверняка и не знает ничего. Когда приехали, я быстро пробормотала «спокойной ночи» и бросилась в свою комнату, чувствуя, как меня накрывают непролитые во дворце слезы. Последней каплей стал случайный взгляд в зеркало. Я вспомнила, как одевалась перед ним несколько часов назад. Для него. Хотела понравиться ему, показать, что тоже красиво. Наивно верила, что он хотя бы ценит меня как друга. Как же! Я почти с ненавистью взглянула на свое отражение. Ты — это просто досадный долг жизни, который путается под ногами и раздражает необходимостью заботиться, — сказала я себе. Забудь все свои детские фантазии и оставь человека, то есть нелюдя, в покое. Он прав, во всем прав. Рыдания душили меня, раздирали грудь, сдавливали горло. Хотелось выть в голос, оплакивая рушащиеся воздушные замки. Я, не снимая платья, свернулась клубочком на полу и, закусив до боли ладонь, дала, наконец, волю слезам. В какой-то момент в дверь постучали, и я затаилась, почти перестала дышать. Никого не хотелось сейчас видеть, и чтобы кто-то видел меня такой тоже. «Ая!» — позвали из-за двери. «Только не ты!» — мысленно взмолилась я. «Нет меня! Я сплю! Умерла!» «Все что угодно, но сейчас меня нет! Для тебя нет!» И Шарайк ушел. Когда кончились слезы, была уже глубокая ночь, а я вдруг поняла, что очень хочу есть. Переоделась в брюки и рубашку, распустила прическу и грустно усмехнулась, бросив взгляд в зеркало. Если кого встречу, притворюсь зомби, потому что на нормального человека я не очень тяну. Опухшие веки, красные глаза. Фу! Одна радость, все давно спят, подумала я, и, открыв дверь, натолкнулась на взгляд серебряных глаз. Шрайк сидел на полу напротив моей двери, прислонившись к стене и вытянув ноги. Первым моим порывом было захлопнуть дверь обратно, но он выглядел грустным и усталым, и я даже немного устыдилась. Может, ему что-то надо по делу прояснить, а я тут опять детский сад устраиваю. Поэтому дверь я все же захлопывать не стала, но и заговорить с ним было выше моих сил, и я просто вопросительно подняла брови, ответив ему на взгляд. — Я дурак? — спросил Шрайк. — Нет, — сказала я, и почувствовала, что сейчас опять расплачусь. — Ая! — начал был Элронец, но я спаслась бегством на кухню, и была очень ему признательна, что он все же последовал за мной, хотя и не собиралась в этом сознаваться. Мы сидели напротив друг друга, как и сегодня утром. Я жевала сделанный им для меня бутерброд, а он просто сидел и смотрел в окно. Сначала смотрел на меня, но быстро понял, что я начинаю нервничать под взглядом, и тактично отвернулся. «Завтра я еду к Дернуарам», — наконец нарушил тишину Шрайк. Я молча смотрела на него. Он ради этого половину ночи провел у моих дверей. — Поедешь? — он тяжело вздохнул. Я пожала плечами, и это не было кокетством. Мне хотелось с ним, но не хотелось быть обузой. Обиделась. Он помолчал. — Зря. Я молчала, а глазам опять подступали слезы. Сама знаю, что зря, но менее обидно от этого не становилось. Но дело ведь важнее обид. Ты меня берешь, чтобы я познала второго по голосу, когда он там покажется, осенила меня. А по-твоему, он зайдет через парадную дверь, поздоровается и изложит цель визита? Улыбнулся Элронец. Тогда зачем? Привык, сказал он. Это, конечно, было далеко от «без тебя моя жизнь не имеет смысла» или «ты — самое дорогое, что у меня есть». Но мое настроение стремительно улучшилось. «Про дракона ответишь?» — решила обнаглеть я. К моему удивлению, Шрайк не отшил меня сразу. И потом тоже не отшил. Более того, он сказал нечто совсем невероятное. «Если все получится, я тебе покажу». «Поеду», — быстро-быстро сказала я, пока он не передумал. «Поеду, побегу, поползу, все что угодно». Шрайк. Уже третья ночь подряд почти без сна. Сначала он сидел под ее дверью, прекрасно слыша каждый всхлип, хотя она и старалась их заглушить. И никак не мог понять, что именно так ее расстроило. Да, он был не очень-то вежлив, но она так не плакала, даже узнав о проклятии, а когда угрожал ее убить в начале их совместного путешествия, пожимала плечами или отшучивалась. И вдруг плачет, горько, долго и безутешно, так что хочется выть и грызть зубами ее дверь. А потом, когда он уставший и вымотавшийся пришел в свою комнату, постель встретила его ее запахом и воспоминаниями. Поэтому утром Шерайк был опять зол, и интуиция, кричащая, что надо быть настороже, благодушие ему не прибавляла. Еще и Ая надела бирюзовую рубашку, а бирюзовый цвет он с недавних пор не взлюбил, потому что каждую ночь ему снилась Ая в бирюзовом платье. Ая, выходящая замуж, а он все никак не мог понять, что надо сделать, чтобы его глупые сердца перестали ныть от ощущения непоправимой беды. Так что это он счел еще одним плохим знаком. Пока Ая завтракала, Шерайк пытался понять, где он что-то пропустил, откуда вылезет неожиданная подлянка от судьбы. С Софи должно быть все в порядке. Вчера разыграли как по нотам. Его высочество уделял внимание недавно прибывшей в столицу молодой привлекательной вдовствующей баронессе, а Софи, чуть перебрав коварного игристого вина, роняла неосторожные намеки, из которых интересующиеся могли сделать выводы, что принц к ней охладел, и она не находит в себе сил оставаться в столице. Софи из бала уехала пораньше и еще вчера была отправлена телепортом в надежное место, а вместо нее сегодня вечером в другом направлении направятся агенты принца. Что касается подслушанного Аей разговора, его они тоже успели обсудить с принцем. Тот обещал тщательно присмотреться ко всем герцогам. Светлости вчера на балу было не так много. То, что его самого собирался проверять какой-то маг, тоже совершенно не пугало. Маскировку Элронца мог изобличить только свой же. А вот он, Шерайк, возможно, даже почувствует этого мага. Значит, оставался сам переход или события в имение Дернуаров. По легенде, граф Шарлурье, тот самый, недавно появившийся в свите принца, страстно любил лошадей. А то, что у герцога Дернуара лучшие лошади во всем Сандерланде, это все знают. Вот и направлялись граф с молодой женой погостить, пользуясь протекцией принца. Не самая лучшая, конечно, легенда, но вполне реалистичная. Когда они с Аей вошли в зал со стационарным переходом, который должен был отправить их в город всего в 10 километрах от имения, Шерайк сразу понял, что с порталом что-то неладно, и заходить в него — самоубийство. Видимо, кто-то очень не хотел, чтобы имение Дернуаров посетили в ближайшее время. Элронец буквально на пару секунд замешкался, размышляя, как поступить, не забыв уронить сумку, чтобы задержка не выглядела странно. Вариантов было всего ничего. Изобразить капризного аристократа, который вдруг передумал, но тут будут подозрения, и в имение они попадут неизвестно когда. Или же войти в портал, как ни в чем не бывало, и вытянуть их с Аей в нужное место самому. Второй вариант нравился больше. Граф Шерлурье трагически погибнет в портале, и, возможно, это на время успокоит заговорщиков. А у него будет больше свободы. Да, пожалуй, на вариант номер 2 сил должно хватить. Дар Шерайга был уникальным даже для его народа. Никто другой не мог так непринужденно тасовать и выгибать под себя пространство. Наверное, именно на это польстился Мэрой. И даже теперь, когда от прежних сил оставались жалкие крохи, пространство легко и радостно откликалось и струилось в его руках. Всем нормальным магам, чтобы построить портал, нужна была сильная магическая точка, ориентир на стороне выхода, иначе они просто не видели, куда строить переход. Чем дальше расстояние, тем сильнее должна быть точка на выходе, и тем быстрее она разряжалась и чаще требовала перезарядки. Шрайгу точка была не нужна. Он видел пространство как огромную сеть и видел даже чужие порталы, пронизывающие разные точки этой сети, и при большом желании мог в них вмешиваться, как когда выдернул Аю. «Обними меня как можно крепче», — шепнул он ей уже у самого портала и, обхватив ее за талию, втянул внутрь. Сначала он думал построить портал туда же, куда вел испорченный, а потом спонтанно решил удивить герцога Дернуара и открыть портал прямо в имение. В конце концов, у них с Айей не так много времени, чтобы тратить на ненужные перемещения, особенно теперь, когда они вообще будут считаться погибшими. Был, правда, небольшой риск открыть портал в столовую посреди завтрака всей семьи. Но Шрайк собирался ориентироваться на слабенький маячок портала для корреспонденции, а он вряд ли стоит в общедоступном месте, скорее в кабинете. Так что в крайнем случае они удивят разве что самого герцога, хотя он, скорее всего, завтракает с семьей, а то и вообще еще спит. Все же они отправились в путь рано, так как рассчитывали еще преодолеть расстояние до города. Его расчет оправдался. Вышли они в кабинете и оказались там в одиночестве. Плохая новость была в том, что кабинет был заперт снаружи. — Слушай, как ты это делаешь? — восхищенно прошептала Ая, продолжая крепко его обнимать. Он, в общем-то, был не против и даже ощутил некоторое разочарование, когда она, спохватившись, отпустила его и резко сделала шаг назад. Пожал плечами и ответил чистую правду. — Легко. Ая фыркнула и прошлась по кабинету, с любопытством его разглядывая. Подергала дверь и с легким сарказмом поинтересовалась. — Что теперь? Позвоним в колокольчик и попросим проводить герцога в его собственный кабинет? — Зачем? — зевая спросил Шрайк. — Он и так скоро сюда придет, проверять почту. А слухи среди слуг нам ни к чему. Он сел в кресло, откинувшись на спинку, и, вытянув ноги, закрыл глаза. — Эй! — забеспокоилась Ая. «Ты что, спать собрался?» «Ага», — сказал он, не открывая глаз, и снова протяжно зевнул. «Я 3 ночи почти не спал. Имею право». «Ты же пошел спать одновременно со мной», — сказала Ая. «Пошел», — согласился Шрайк. «Но не спал?» — подозрительно спросила она. «Не спал», — покаялся он, внутренне посмеиваясь, так как примерно понимал, чем все закончится. — И что же тебе мешало? — попалась в ловушку она. — Твой запах в моей постели. Ответил он опять чистую правду, открывая глаза и с удовольствием наблюдая ее смятение и смущение. — Нахал! — сказала Ая, розовея и отворачиваясь. Когда раздались сначала шаги, а потом звук поворачивающегося в замке ключа, Шрайк не подумал сменить позу, лишь достал письмо принца из кармана и зажал в руке. А вот Ая заметно занервничала. Ее взгляд заметался по кабинету, словно она искала, где спрятаться, и остановился на столе. Но она туда все же не полезла, к счастью. Возможно, поняла, что не успевает. «Вы кто?» — почти вежливо осведомился герцог, невысокий стройный мужчина лет 40. Он уже начал лысеть, но это, парадоксальным образом, совершенно его не портило, а полные энергии темные глаза делали его почти неотразимым. Шрайк поймал себя на каком-то странном чувстве, сродни досаде, когда понял, что Ая смотрит на герцога с симпатией. Этого ему еще только не хватало. «Мы по поручению его высочества». Элронец неспешно поднялся и протянул герцогу письмо. Тот взял и на мгновение вспыхнула над конвертом переливающаяся всеми цветами корона, подтверждая подлинность отправителя и правильного получателя. Читал герцог быстро. «Я в вашем распоряжении». «Ар, ара». Он отвесил галантный поклон Ае и снова перевел взгляд на Элронса. «Но удовлетворите мое любопытство. Как вы оказались в кабинете? Он защищен даже от порталов, не говоря уже о простых ворах и взломщиках. Упс, как же это он защиту-то не заметил? Или такая защита?» Шрайк присмотрелся. Защита была, но совершенно бесполезная против него. Она гасила магические излучения изнутри кабинета, оставляя только слабенький маячок для почты, а ему излучение вообще было ни к чему. «Увы, ваша светлость, это военная тайна», — почти гордо сказал Шрайк, чувствуя восхищенный взгляд Аи. Жена герцога оказалась совсем молоденькой, кажется, даже моложе Аи и безумно влюбленной в своего мужа, что, впрочем, не помешало ей стрельнуть глазками в Элронса и заработать неприязненный взгляд от его спутницы. Духи она получила, но не открыла по чистой случайности. Они недавно купили такие же вместе с мужем, и она вполне логично рассудила, что этот подарок не от мужа, и собиралась отдать одной из подруг. К счастью, не успела. И теперь они сидели в выделенных герцогом гостевых апартаментах, и Шрайк собирался открыть коробку. Точнее, он планировал запереться в ванной и там открыть, чтобы Аю не зацепило опять. Но девчонка забежала в ванную вместе с ним и вцепилась в его руку. — Давай лучше я, — решительно заявила она. — Это с чего вдруг? — подозрительно спросил Шрайк, убирая руку с коробочкой за спину и на всякий случай присматриваясь, не осталось ли проблесков безумия. Опять на музычку потянула. — Не потянула, — огрызнулась Ая. — Но как меня в чувство приводить, мы уже знаем, а если тебя заберет, то что с тобой делать, непонятно. Да и прибьешь ты меня, как раз плюнуть. Хотя тут она погрустнела. Может, ты и не захочешь меня убивать? — Первый раз вижу, — серьезно сказал Шрайк, старательно сдерживая смех, — чтобы человек расстраивался от того, что я не захочу его убивать. — Дай мне, — не поддалась на попытку сменить тему Ая. Она пыталась отнять у него коробку, которую он все так же держал за спиной, и поэтому стояла близко-близко, слишком близко. — Не дам, — сказал он. Во-первых, меня не заберет. Во-вторых, постоянно это нюхать, как и пить мою кровь, тоже не пройдет без последствий. Ну а в-третьих, если хочешь, я тебя просто так поцелую. Неизвестно, какой из аргументов сработал, но Ая сверкнула на него глазами и молча вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Эх», — подумал Шрайк, — «надо было сразу целовать». Вместо «в-третьих». Открыл коробку и тут же почувствовал, как на него пахнуло чем-то неестественно сладким, а к его сознанию прикоснулось что-то липкое и мгновенно отступило, осыпалось, не найдя за что зацепиться. Сомнений не было и раньше, но теперь следственный эксперимент подтвердил — орудие убийства — духи, точнее, пыльца, нанесенная на внутренние стенки упаковки. Она взлетала в воздух при открытии. И все. Никаких следов, никаких улик. Упаковку доставил курьер, которого никто не запомнил, но, скорее всего, курьер ничего и не знал и был нанят в одном из агентств по доставке в городе, так что им следовало наведаться туда. Но сначала надо было дождаться того, кто придет проверить, почему духи не сработали. Когда он вышел из ванной, Аи нигде не было видно, и человеку, вероятно, не было бы слышно. Он же слышал, как бьется ее сердце, слышал ее осторожное дыхание, чувствовал будоражащий запах, да и просто ощущал, где она. После того, как она третий раз попила его крови, он стал чувствовать ее на не очень больших расстояниях. Ая была под столом. «Вылезай», — предложил он без особой надежды. «Сейчас потребует доказать, что он нормальный. А как доказывать-то?» Он уже собирался телепортировать стол на пару метров правее, как в дверь постучали, и он направился открывать, оставив Аю сидеть под столом. За дверью был Альберт. — Вы что-то хотели? — довольно холодно спросил Шрайк. Узнать его Альберт не мог. Сейчас он был в обличии графа Шерлуарье. — Да, минутку вашего времени, Ар! — смиренно потупился молодой человек. И Шрайгу стало интересно. — Прошу. Он сделал приглашающий жест. Ая так и сидела под столом. Ну и пусть посидит, подумает, послушает. — Я должен вам признаться, — решительно начал Альберт. — Я попал сюда с контрабандистами. Вынужден был бежать из своей родной страны. Тут он чуть не всхлипнул. Пробирался через проклятый лес. Шрайк молчал, сохраняя нейтральное выражение лица, но мысленно брезгливо скривился. Поведение Альберта в проклятом лесу он прекрасно помнил. — Вы хотите сдаться властям? — холодно поинтересовался он вслух. — Это не в моей компетенции, но я готов сообщить о вас пограничной службе. — Нет! — испуганно воскликнул молодой человек. — Нет! Что вы! Герцог — старинный друг моего отца! И он был так добр, что приютил меня, и, насколько я знаю, уже уладил все с пограничной службой. — Так что вы тогда хотите от меня? Шрайк понемногу стал терять терпение. — Если просто поведать о ваших злоключениях, то, боюсь, вы нашли не самого благодарного слушателя. — Мне нужна ваша помощь! — Альберт уставился на него почти умоляюще. Когда так смотрела Ая, хотелось сделать для нее все. Сейчас же хотелось брезгливо встряхнуться, чтобы избавиться от проблем и надежд, которые на него пытались возложить. — 5 минут, — сказал Элронец исключительно для поддержания легенды. — И я ничего не обещаю. — Мне надо найти одного человека, женщину. У вас же наверняка есть связи в столице. Мы вместе шли через проклятый лес. Шрайк услышал, как под столом раздался пораженный вздох. — Она назвалась Майей, — продолжал тем временем молодой человек, и Шрайк внутренне подобрался. — Я почему-то сразу ей приглянулся, — горестно посетовал проситель, — но вынужден был ей отказать. Она замужем, а это против моих правил, да и некрасива она. Шрайк слушал возмущенное сопение под столом, старался не смеяться и радовался, что Ая не присутствует при разговоре в открытую. Она очень на меня обиделась, угрожала сказать мужу, что я пытался ее снасильничать, и потребовала услугу. Я был напуган и согласился, и поклялся ликом справедливости. Глупо с моей стороны. И теперь вам не терпится ее найти и всучить ей услугу? — не стал скрывать сарказма Элронец. — Нет, — голос Альберта обрел твердость. — Решение далось мне нелегко, но я должен обезопасить своего благодетеля и Сандерланд. Я готов заплатить, чтобы ее нашли и убили. Повисла звенящая тишина. Элронец слышал, как бьется сердце Аи, и, в общем-то, даже разделял ее злость. — Должен признаться, ваша логика от меня ускользает, — сказал, наконец, он затаившему дыхание в ожидании ответа Альберту. — Она ведь ничего еще не просила, и, может, статься и не попросит. — Как честный человек, — тут Элронец слегка скривился, Но Альберт не заметил и воодушевленно продолжил. «Я не имею права рисковать. Ведь если она выскажет просьбу, у меня не будет выбора. Я буду должен выполнить ее». «Но почему же не будет выбора?» — не стал сдерживать язвительность фальшивый граф. «Почетно застрелиться, чем не выход?» «Вы серьезно?» — неверяще переспросил Альберт. «Ставите жизнь какой-то преступницы выше жизни знатного Ара?» «Ну, — сказал Элронец, — мне она ничего не сделала, а вы отняли уже почти 10 минут моего времени», и выразительно посмотрел на дверь. Намек было сложно не понять, и Альберт, другого имени он не назвал, так что Шерайк продолжал его про себя называть Альбертом и иногда Хлыщом, побелев от гнева, двинулся к выходу. — Я думал, вы благородный человек, а вы... — бросил напоследок молодой человек дрожащим голосом и покинул комнату. — А я злобный и ужасный, и вообще не человек, — равнодушно сообщил захлопнувшейся двери Элронец и перевел взгляд на Аю, которая выскочила из-под стола и теперь бегала по комнате, кровожадно сверкая глазами. — Ну, Хлыщ, ну, упыреныш! — шипела она. — Сейчас я тебе устрою выбор честного человека. Пойду и попрошу оказать мне и человечеству услугу повеситься. И пусть выбирает, стреляться или вешаться. Тут она подняла глаза на Шерайга, поймала его смеющийся взгляд и слегка успокоилась. — Давай его все же проклянем, — проворчала она и, видимо, вспомнив, почему оказалась под столом, спросила. — Так тебя не зацепило? Не будешь меня убивать? Или будешь, но не меня? — Не зацепило, не буду, но коробочка действительно с сюрпризом. Дождемся визитера и наведаемся потом в город, в службы доставки. Вдруг что-нибудь прояснится. Вскоре к ее светлости, герцогине Дернуар, прибыла подруга с неожиданным визитом, и Шерайк отправился подслушивать и даже чуть-чуть подсматривать. Ая остаться в стороне, конечно же, тоже не смогла. И теперь они по очереди приникали к специальному глазку, ведущему в гостиную. Было что-то странное в поведении гостьи. Нет, она не стала спрашивать с порога про духи. Подруги сидели в гостиной и щебетали о погоде, общих знакомых и прочей ерунде. Но настораживал плывущий взгляд девушки. Периодически она словно выпадала из разговора, и с изумлением осматривалась, как бы недоумевая, что она вообще тут делает. Когда речь наконец зашла о духах, Шерайк окончательно утвердился в своих подозрениях, что дело нечисто. — Кстати, ты еще не пробовала духи, которые я прислала тебе в подарок? — беззаботным тоном спросила девушка, а на лице у нее в это время было написано такое безграничное удивление, что не заметить это было сложно. Вот и Ая, прорвавшись к глазку, уже через секунду отступила и шепнула ему. — С ней что-то не так, сильно не так. Элронец кивнул, и если бы девушка была под воздействием внушения, то ее поведение было бы однородным. А сейчас же создавалось впечатление, что у несчастной раздвоение сознания, и одна половина с ужасом наблюдает за тем, что творит вторая. — Может, ей тоже твоей крови накапать? — вдруг предложила Ая. — Нет, — грубее, чем хотелось, отрезал он. И чтобы немного сгладить, добавил. — Потом объясню. А раздвоение сознания, — вернулся к размышлениям Шерайк, — скорее всего означает, что прямо сейчас в голове бедной девушки находится ментальный маг и толкает ее на слова и поступки, которые ей кажутся нелогичными и странными. То, что маг не стал использовать полное подчинение, вероятно, объясняется тем, что он посчитал проверку не настолько важной, чтобы основательно готовиться, погружаться в память и личность девушки, изучать ее. А без должной подготовки полное подчинение вызвало бы куда больше странностей с точки зрения хорошо знакомых жертве людей. Ну и не у всех такая богатая мимика, как у этой девушки. По большинству людей заметить внутренний разлад было бы намного сложнее. Существовал еще вариант, что маг был просто слишком слаб для полного контроля, но его Шрайк решил даже не рассматривать. Нет ничего опаснее, чем недооценивать врага и друга. Да, этому жизнь его уже научила. К тому же маг, способный создать такое внушение, как с этими духами, пусть и с помощью цветков из проклятого леса, слабым быть не мог. Никак. Увы, но сам Шрайк не отличался способностями к ментальной магии. По иронии судьбы, в этом был очень хорош Мэрой. Но из разделенных с Мэроем способностей ментальная магия была самой слабой. Еще раз, увы. Хотя по сравнению с обычными людьми, Элронец все равно находился в куда лучшем положении. Кровь, текущая в его жилах, сама по себе прекрасно защищала от всяких внушений, подчинений, наваждений, приворотов и других воздействий. «Надо сделать для Аи амулет, неожиданно для самого себя», — подумал он.